Глава 36. Москва. Среда. 19:50. Карина шла по улице спокойным прогулочным шагом, однако медлить было ни к чему. На телефон только что пришло сообщение с указанием времени звонка. Необходимо попасть к этому моменту домой. Женщина остановилась перед витриной магазина. Старый трюк. В отражении она проверяла, не следит ли кто-то за ней. Она была убеждена, полиция не просто так ее отпустила. Но никого подозрительного рядом не видно. Конечно, и она это понимала, специалисты слежки сделают все, чтобы их не заметили. Карина свернула за угол в переулок и остановилась. Если кто-то шел именно за ней, он сейчас также свернет и будет, скорее всего, удивлен, увидев ее. Подождала 5 минут, но никто не появился. Неподалеку стоял припаркованный автомобиль с работающим двигателем. Это за ней. Женщина перешла дорогу и, сев в такси, оглянулась. В переулок так никто и не свернул. Машина тронулась. Карина очень давно была в ордене. Точнее, она не состояла в нем, а лишь работала на него. Пожалуй, сейчас она являлась самым старым его сотрудником. Женщина вздохнула. Старым в прямом и переносном смысле. Она была уже не молода, разведена, без детей. Каждый ее день посвящался только делам ордена. Больше ничего у нее в жизни не было. Машина выехала на проспект и через полчаса свернула во двор, остановившись около нужного подъезда. Ситуация с допросом была неприятная, хотя адвокат заверил ее, что бояться нечего, она нервничала. Войдя домой, Карина бросила сумку на диван, села за стол перед компьютером. Через несколько минут раздался звонок. Карина подключилась к видеосвязи. На экране вместо фотографии появился круг с 2 буквами внутри. АА. «Здравствуй, Карина». Кто говорит, мужчина или женщина, понять было невозможно. Голос изменили специальными настройками. «Добрый день». «Включи, пожалуйста, видео», — попросил голос. Это стандартная процедура. Очевидно, орден любил соблюдать все меры предосторожности. «Возьми ноутбук в руки и покажи мне комнату. Хочу убедиться, что в ней никого нет». Карина сделала, о чем ее попросили. «Итак», — сказал голос после того, как женщина поставила ноутбук на стол. «Как прошло в полиции?» «Нормально. Адвокат заверил, что все хорошо». «Прекрасно». «Как я понимаю, они подозревают Крюкову в убийствах». «А что думаешь ты?» «Мне сложно сказать, но Вероника очень неуравновешенная девушка». Карина чувствовала, как вспотели ее ладони. Этот разговор был куда волнительнее и неприятнее, чем допрос в полиции. «Понятно. Ладно, держись и будь на связи». «Хорошо». «Да, Карина, вот еще что. Нам кажется, магазин надо закрыть на время». Это было странно. Хабула не хотела сначала возразить, но сдержалась. «Да, конечно», — ответила она. Связь прервалась. Женщина сидела и медленно обдумывала ситуацию. Появилось ощущение, что над ней нависла беда,